28.02.1943 года. Весь день проходит в подготовке к предстоящим боевым действиям. По разработанному плану, первый батальон наносит удар на Гранкина с фронта, демонстрируя главный удар. Второй батальон действует в обход справа на верхние и средние Гранкина, главный удар. И третий батальон наступает с левого фланга через поселок Никитинский на Засадский. В 00 часов 30 минут 1 марта 1943 года части бригады заняли исходные позиции для наступления. Я нахожусь на КП 2-го батальона на северной окраине деревни Яковлево. Время тянется томительно медленно. По всему чувствуется, что скрытности действий не получается. Противник не спит. Передний край обороны методично освещается ракетами. Слышна редкая оружейная и автоматная перестрелка. Вместо 2 часов 30 минут наша атака началась в 5 часу утра. Второй батальон был встречен сильным фланговым огнем и, понеся потери, залег в снегу. Сорвалась внезапность атаки также в первом и третьем батальонах. Артиллерийский огневой налет по вражеским позициям не помог. Атака успеха не имела. Части отошли на исходные рубежи. Это был последний бой бригады. В журнале боевых действий 19-й мотострелковой бригады, которая так же, как и 1-я и 2-я лыжные бригады, входила в группу Новосельского, читаем запись, сделанную 19 февраля 1943 года. По данным разведчиков 2-й лыжной бригады, из района Навли прибыла 12-я танковая дивизия противника, которая сосредоточилась в районе Гостомль-Красниково. Примечание. ЦАМО РФ F-33-76 ОП-1 Д-23 Л-40-41. Журнал боевых действий Брянского фронта в свою очередь отмечает: 20 февраля 1-я отдельная лыжная бригада прошла Муравчик, 2-я прошла Чернь. Примечание. ЦАМО РФ F-202 ОП-1 D-1412 Л-90. Судя по всему, день 21 февраля 1943 года стал одним из самых трудных дней в боевой жизни 1-й лыжной бригады. Противник, очевидно, знал, что против него действует всего лишь одно соединение, оторванное от главных сил и баз снабжения, и поэтому считал своей задачей окружение и уничтожение бригады. Ночью и утром лыжники упорно держали оборону, но после полудня неприятель с помощью танков вытеснил лыжные подразделения из населенного пункта Чувардино и Волобуево и начал продвижение дальше, на юго-запад, к населенному пункту Крупышино, где находился штаб бригады. Когда на залегшие в снегу цепи лыжников пошли танки, бойцы бригады, израсходовавшие гранаты в ночном бою, не смогли противостоять броневой мощи. Надо было отходить. Но поскольку приказа об отходе не поступало, тихоокеанцы стояли насмерть. Никто не дрогнул и не отступил без приказа даже тогда, когда танки противника начали давить цепи 1-го батальона. Положение стало крайне критическим, и комбриг Понтяр принял решение оставить Крупышина и отойти назад, чтобы сохранить веренное ему соединение и закрепиться на другом рубеже, к которому подходили стрелковые дивизии 13-й армии. Бригада заняла оборону в районе деревни Плоская, хуторов Ильинский и Никольский. Это подтверждается записью в журнале боевых действий Брянского фронта от 21 февраля. Первая и вторая отдельные лыжные бригады в результате контратак пехоты с танками противника отошли на рубеж Ильинский, Никольский, Похвистнево. Примечание. ЦАМО РФ, Ф-202, ОП-1, Д-1412, Л-92. Проанализировав по разным сохранившимся источникам результаты рейда первой отдельной лыжной бригады, можно сделать вывод о том, что воины-дальневосточники честно выполнили свой долг и поставленную перед ними задачу, а именно, от войск противника был освобожден ряд населенных пунктов. На несколько суток была перекрыта действующая автомагистраль Комаричи-Орел в районе населенного пункта Чувардино. Лыжные подразделения оттянули на себя часть сил противника, что способствовало успеху наступления советских войск на основных направлениях. При перекрестной сверке архивных документов с достаточной степенью точности были установлены этапы боевой деятельности обеих лыжных бригад, в частности, точный боевой путь соединений, условия совершения марша, особенности освобождения того или иного населенного пункта. Из изученных документов видны также мелкие, но имеющие существенное значение детали фронтовой жизни. Вот как пишет об этом ветеран бригады Козлов. «Из моряков, которые погибли на моих глазах, запомнились фамилии Пономарева, Куприянова, Денисова, Колесникова, Сулима. Остальных не помню. Каждый день тяжелые переходы и бои, бои и переходы. Усталость наливала свинцом крепкие молодые тела. Услышав команду перекур, падали в снег, собирали в карманах махорку, крошки сухарей, раздумывая то ли курить, то ли есть ту живительную смесь, и кто куря, кто жуя, засыпали в снегу.